место, где произошло преступление, я увидал в первый раз. Это был высокий, грязный, с узкими окнами дом, построенный казенно и солидно. Это был типичный дом XVIII столетия. Из одного окна на нас глядела физиономия любезно улыбающегося бульдога. Это был Лестрад. Дверь нам отворил высокого роста констебл, а Лестрад нас радушно встретил в передней. Мы вошли в комнату, где было совершено преступление. Следов происшествия не оставалось теперь никаких, только на ковре виднелось безобразное неправильных очертаний пятно. Ковер этот был невелик и покрывал только середину паркетного пола. Паркет был чудный, старинный и состоял из отполированных четырехугольников. Над камином висела очень красивая коллекция оружия. Отсюда-то и был взят кинжал, послуживший орудием преступления. Напротив окна стоял великолепный письменный стол. Вся обстановка, картины, ковры, обои свидетельствовала об изящном вкусе, пожалуй, даже об изнеженности покойного владельца. «Читали телеграмму из Парижа?» — спросил Лестрад. Холмс утвердительно кивнул головой. «Наши французские собратья попали в самую точку», — сказал Лестрад. «Все именно так и произошло, как они говорят». Она позвонила. Явилась она неожиданно. А иначе он ее бы не пустил. Это был осторожный и малодоступный человек. Ну вот он и впустил ее. Нельзя же ведь человека на улице держать. Она ему объявила, что выследила его. Наконец стала упрекать, ну, слово за слово. А затем она схватила кинжал и готово дело. Положим, она его ухлопала не сразу. Все стулья оказались сбитыми в одну кучу, а один стул он держал за ножку, очевидно, отмахивался от нее. «Да, мистер Холмс, теперь мне это дело до такой степени ясно, будто я сам здесь присутствовал и был свидетелем преступления». Холмс поднял брови. «Так зачем же вы послали за мной?» «О, это совсем другое дело. Это пустячок, которыми вы так интересуетесь. Ну, прямо вздор, безделица, можно сказать. К главному факту никакого отношения не имеет». «В чем же дело?» «Видите ли, после того, как было совершено преступление, все вещи в этой комнате сохранились в таком же порядке, в каком они были найдены. Тут ничего не трогали. Все оставалось на своих местах. Дежурный полицейский оставался здесь и ночью, и днем. Тело похоронили сегодня утром, после того, как следствие было объявлено законченным. Мы решили по этому случаю покопаться хорошенько в этой комнате. Видите ли вы этот ковер? Он не прибит к полу. Мы подняли этот ковер и нашли... Ну? И что же вы нашли? Лицо у Холмса вдруг сделалось тревожным. Вы 100 лет будете думать... «И не угадаете, что мы нашли», — сказал Лестрад. «Видите ли, вот на ковре кровавое пятно. Крови ведь было очень много, и она должна просочиться насквозь, не правда ли?» «Конечно». «Ну и как же вы удивитесь, если я вам скажу, что на полу под пятном пол совершенно чистый? Никаких следов крови там нет». «Как это так? Пол чистый? Может ли это быть?» «Да, это верно, что этого быть не может. Но факт остается фактом. Пол чистый». Он приподнял кончик ковра, и мы увидели, что под пятном паркет был совершенно чист. «А поглядите-ка, кромка ковра вся измазана. Следы крови должны были остаться на полу». И, видя изумление Холмса, Лестрад захихикал. Ему было приятно, что он изумил знаменитого криминалиста. «Ну-с, а теперь я вам объясню этот феномен. На полу есть кровавое пятно, но совсем не под пятном на ковре. Взгляните-ка». Он приподнял ковер с другой стороны, и действительно, на белом квадрате пола мы увидели большое красное пятно. «Что вы на это скажете, мистер Холмс?» «Что же, это очень просто. Пятно на полу находилось под пятном на ковре. Но потом ковер перевернули. Коврик невелик, и это очень легко сделать». «Официальная полиция, мистер Холмс, не нуждается в таких объяснениях. Мы и сами знаем, что ковер был перевернут. Это ясно, ибо пятна на полу и ковре не совпадают. Я вот спрашиваю, кто поднимал ковер и зачем?» Холмс был сух и непроницаем, но для меня было ясно, что он с трудом сдерживает сильное волнение. «Послушайте, Лестрад, все ли время констебл дежурил в этой комнате?» — спросил он. «Да, он никуда не отлучался». «Послушайтесь моего совета. Исследуйте это дело хорошенько, но только не допрашивайте констебла при нас. Если вы допросите его наедине, он скорее признается. Спросите его, как это он посмел пускать сюда посторонних и оставить их здесь без присмотра? Вы не спрашиваете его, признает ли он себя виновным, а говорите с ним так, как будто его виновность уже доказана. Скажите ему, что вы знаете о том, что в этой комнате кто-то побывал. Прижмите его в угол. Скажите ему, что он может заслужить прощение только в том случае, если чистосердечно во всем покается. Делайте то, что я вам говорю». «Клянусь святым Георгием, что я выдавлю из него все, что он знает!» — воскликнул Лестрад, бросился вон из комнаты, а через минуту из дальних комнат стали доноситься до нас звуки его громкого голоса. «Живее, Ватсон, живее!» — воскликнул Холмс в каком-то неистовстве.